Глава 24. Аукцион для толстосумов прошел на ура. Кусок торта продали? Страшно сказать. Да мне надо целый месяц ломать руки, а такие вот зажравшиеся шеи. Ну, продали и отлично. Это ведь в копилку молодоженов, поэтому я только за. Осталось пережить праздничный фейерверк, сгробастать маму со стежкой и домой. Домой. Дамы и господа. Та-дам! Это возник наш искрометный ведущий Гарик с интригой во всю морду. О, вижу волнение на ваших лицах. И я уже готов, мои беспокойные, пожелать вам неспокойной ночи, но... Если вы ждете от меня финальной речи, не дождетесь, друзья. Самое интересное только начинается. Ха! Совсем чокнулся, что ли? Между тем, чокнутый продолжил интриговать публику. Изломался, извертелся, как пряник с повидлом, напомнил о предстоящем салюте и, наконец, объявил о главном сюрпризе вечера. Трындец. Гости рванули из зала, будто на последнюю электричку опаздывали. Плебеи. Стояли бы на их пути жених с невестой, уже лежали бы, размазанные по полу. Но молодожены предусмотрительно посторонились, выпуская алчную толпу, а я с раздражением проводила взглядом мамин белокурый затылок. «Ай! А мы посмотрим?» Стефания прильнула ко мне с просящей улыбкой. «Возможно, даже поучаствуем», — обнадежила я сестренку, ощущая нарастающий азарт. «Ты что?» — пугается Стеф. «Айчик, не вздумай! Ну, пожалуйста!» «Посмотрим», — бросаю неопределенно. Главная интрига поджидает нас на заднем дворе. Огромный бассейн для фонтана, наполненный водой, и парочка полуголых идиотов, подпрыгивающих в этом самом бассейне и отбивающих зубами громкую дробь в ожидании старта. Это, похоже, самые жадные и нетерпеливые. Ну, зато хоть протрезвели. Оба вцепились в длинную трубу, возвышающуюся из центра бассейна, и зло сверкают глазами в сторону ведущего. Но Гарику не до них. «Придурок! Почему жребий не кинули?» — рычит на него Пал Ильич. — Я за каким тебя предупреждал? — Но так ведь интереснее, — обороняется придурок. — Павел Ильич, приз слишком ценный. Так зачем людям упрощать задачу? — Это не тебе, сука, решать. Далее следует сложный текст, что в переводе звучало бы «За каким фаллосом тебе мозги и уши совокуплять тебя по нотам?» «Твоя задача была проста — сделать, как я сказал. Ты сделал?» «Но я подумал...» «Думаю, здесь я. А ты четко выполняешь то, за что я тебе плачу». «Извините, я хотел как лучше, чтобы конкуренция была жестче и конкурс зрелищнее. Эти двое, считай, уже выбыли». Гарик кивнул на двух околевших моржей в бассейне и состряпал покаянную физиономию. Прищурившись, я изучаю жесткий профиль Рябинина. Пал Ильич снова перешел на витиеватый портовый сленг, но внезапно осекся, заметив меня, и нахмурился. И есть от чего. Летом, когда открылся ресторан, я заезжала поглазеть на территорию. И фонтан, конечно, видела. Длинный шест труба служил типа стеблем для одуванчика. А на самом верху труба разветвлялась на множество мелких трубочек, из которых во все стороны били струи воды, образуя шапку цветка. Но сейчас не сезон, и это просто голый шест. А вместо одуванчика на самой вершине подвешены ключи от новенького кроссовера, припаркованного в 10 метрах от фонтана. Не то чтобы очень уж крутого, но все же. «И как водичка?» — спрашиваю Рябинина, поглядывая в сторону бассейна. «Ты туда не полезешь», — рявкает он зло, догадываясь о моих планах. «А вот это он зря сейчас сказал. Я прекрасно осознаю, что ключи от новенькой тачки — это жирный соблазнительный кусок сыра в опасной мышеловке. Только вот эта самая опасность меня и заводит. Рябинин в ярости, но чтобы меня остановить, ему придется отменить конкурс. А это на минуточку угроза репутации». «Айка, ты совсем с ума сошла? В платье и на каблуках?» — прыгает вокруг меня Вадик. «Легко. А хотя...» Думаю, что разгоряченные конкуренты наверняка превратят мое платье в блестящие лоскутки. А мне жалко, оно красивое. Выгибаюсь буквой «Зю» и пытаюсь справиться с молнией. «Я тебя не пущу!» Это свирепствует Алекс. Даже смешно. «Прости, мамочка, забыла у тебя спросить». «Айчик, ну не надо, заболеешь!» хнычет Стив. «Это вряд ли, малыш, я закаленная. Подмигиваю сестренке, прижимая пипку ее носика, и продолжаю мучиться с молнией на платье. Но никто не спешит мне помочь. «Мелкая, не дури, я тебе такую же тачку куплю». Это снова Вадик. «А ты дофига заработал, покупальщик? И вообще, Рябинин, я за честную конкуренцию». Бью себя кулаком в грудь. «И разве вы не хотели зрелищ?» «Цыпленок против быков. То еще зрелище», — ворчит Алекс. «Совсем без башни, дура». «Ой, да замолчите вы все!» Это нарисовалась мама с азартным блеском в пьяных глазах. «Айка, молодец! Может, выпьешь сперва?» «Ура! Я победила молнию!» «Мам, я же не пью!» Быстро сдергиваю с себя платье, шокируя публику своей смелостью. Точно не формами. Со всех сторон слышатся свисты и улюлюканье, но я даже не обольщаюсь, что кто-то может всерьез залипнуть на моё тщедушное тельце. Да и черные трусики-шортики в комплекте со скромным бюстгальтером не добавляют мне эротической привлекательности. «Надень-ка вот», — нарушает свое тягостное молчание Рябинин-старший и протягивает мне темную футболку. До этой минуты он возвышался рядом безмолвным и укоризненным памятником. «Чтобы не оскорблять ваш эстетический вкус?» «Отлично подготовились, шеф. Жаль, водичку не нагрели». Футболку я все же напяливаю, в ней теплее. Гарик тем временем умело разогревает толпу и заводит участников. Двоим дурачкам из первого заплыва пришлось выбраться из воды и занять стартовую полосу у бортика бассейна. Я тоже на старте, но особо не тороплюсь, пока присматриваюсь. Внезапно и громко бабахают сразу несколько хлопушек, и под сверкающим дождем серебристого конфетти полтора десятка нетрезвых мужиков с ревом ломанулись в воду. Я же так и осталась стоять у бортика, наблюдая за безобразной свалкой. Мой расчет оказался верным. Каждого, кто попытался взобраться по трубе, соперники неаккуратно сдергивают за ноги и тут же притапливают. Выглядит смешно и грустно. Началось водное побоище. А, впрочем, этим дурням даже полезно, хоть согреются. Да и свадьба без драки и веселье на ветер. Правда, не очень понятно, как быть мне. Ждать, пока они поубивают друг друга? Зрители вдруг превратились в кровожадных варваров, выкрикивая участникам совершенно дикие указания и рекомендации. «Топи козла! Гаси его! Двоечку давай!» Эх, мне бы сейчас мои нунчаки, я бы быстро расчистила себе дорогу. Но их со мной нет. «Все планировалось по-другому», — бормочет над моей головой Рябинин, вцепившись ладонями в мои плечи. «Это, наверное, чтобы я не вырвалась». «Очевидно, что-то пошло не так, Пал Ильич». Я резко выпутываюсь из захвата и, сбросив туфли, шагаю на холодный каменный бортик. «Даже не пытайтесь меня остановить», — бросаю через плечо. «Поостерегусь», — усмехается мне в спину Рябинин. «Ну, пошла». Одновременно со мной в воду прыгают четверо крепких молодцов в костюмах. О, вот даже как. Я оглядываюсь на Рябинина, но тот невинно пожимает плечами, типа он не при делах. Да, пофиг. В моей войне все средства хороши.